Глава 8. Прежде чем последовать за Филиппом Вандердекеном, необходимо освежить в памяти читателя те факты, которые направили внимание предприимчивых голландцев на Ост-Индию, оказавшуюся для них источником громадных богатств. Начинаем сначала. Карл V, владевший большей половиной Европы, вздумал удалиться от мира, по причине лучше всего известной ему самому. Разделил свое государство между своими двумя сыновьями, Фердинандом и Филиппом. Фердинанду он отдал Австрию с прилегающими к ней странами, а Филиппу – Испанию. Но для того, чтобы никому не было обидно, он еще прикинул Филиппу Нидерланды с несколькими миллионами прозябающих на сей земле людишек в придачу. Распорядившись таким образом судьбою своих братьев-людей, к немалому своему успокоению он сам удалился в монастырь, сохранив для себя небольшой доход – 12 человек слуг и одного пони. 2 года спустя он умер здесь. Филипп полагал, как это делали очень немногие до него и после, что он вправе распоряжаться своим добром, как ему заблагорассудится. На этом основании он отнял у голландцев большинство их вольностей, дав взамен святую инквизицию. Но голландцы не остались довольны этим и возроптали, а Филипп, чтобы положить конец их недовольству, в назидание остальным сжег несколько десятков или сотен из них на костре. Тут уж голландцы, питавшие несравненно большую склонность к воде, чем к огню, еще больше запротестовали. Католическая религия казалась им чересчур пламенной для их темперамента, и среди них развелось еретичество. Чтобы пресечь это зло, прислан был герцог Альба с целой армией, которому поручено было доказать голландцам, что инквизиция – наилучшее из всех учреждений, и что несравненно выгоднее и приятнее человеку поджариваться в продолжении одного какого-нибудь часа на костре в этой жизни. И вот это маленькое различие мнений послужило причиной для войны, длившейся около 8 лет. Избавив несколько сот тысяч голландцев от труда умирать в своих постелях, предварительно израсходовавшись на врачей и лекарства, эта война, наконец, окончилась тем, что 7 Соединенных Голландских Штатов были объявлены независимыми. Теперь нам приходится опять возвращаться назад. В течение 100 лет после того, как Васко да Гама открыл путь вокруг мыса Доброй Надежды, португальцы не испытывали никакого вмешательства со стороны других наций в их колониальные дела. Но по прошествии этого времени предприимчивый дух англичан пробудился, и они возымели желание попытать свое счастье на далеком Востоке. Однако португальцы признавали за собой исключительно право прохода в Индию вокруг мыса Доброй Надежды и отстаивали это право силой оружия. В течение довольно продолжительного времени ни одна частная компания не осмеливалась противиться им. А торговля в ту пору не представлялась еще столь заманчивой, чтобы какое-нибудь из правительств решило начать войну из-за этого вопроса. На этом основании английские авантюристы стали отыскивать северо-западный проход в Индию, на который португальцы не имели бы права посягнуть. Но они тщетно искали такого пути, на изыскание которого была потрачена большая половина 15-го столетия. В конце концов, англичане отказались от своей задачи и решили впредь не считаться с претензиями португальцев. После 2-3 неудачных экспедиций была снаряжена военная эскадра под командою неустрашимого Драка. Этот смелый и искусный мореплаватель достиг того, чего даже не ожидали самые смелые мечтатели. Он возвратился в Англию в мае месяце 1580 года после почти 3-летнего плавания, привезя с собой громадное богатство и заключив чрезвычайно выгодный договор с королем Малукских островов. Вслед за ним с не меньшим успехом совершили плавание в Индию Кавендиш и другие в 1600 году. Английская Ост-Индская компания тем временем впервые получила от правительства свой патент и вела торговлю с переменным счастьем в течение 50 лет, В то время, когда Нидерланды считались вассальными провинциями испанской короны, они всегда забирали в Лиссабон колониальные продукты и затем наделяли ими другие европейские страны. Но когда у них вышла ссора с Филиппом, голландцам был закрыт доступ к этой торговле продуктами Индии. И вот, ведя войну за свою независимость, они в то же время снаряжали экспедиции в Индию, и экспедиции эти были удачны. Так что в 1602 году отдельные спекуляторы были объединены правительством в одну общую компанию на тех же основаниях и условиях, какие были установлены патентом для английской Ост-Индской компании. Таким образом, к тому времени, к которому относится наш рассказ, англичане и голландцы уже более 50 лет вели торговлю с Ост-Индией, а португальцы потеряли почти окончательно свое влияние в Ост-Индских водах, благодаря дружбе ост-индских властителей с англичанами и голландцами и их явному недоброжелательству к португальцам, проявившим ужасную алчность и жестокость. В какой мере голландцы были обязаны англичанам за их содействие им в борьбе за независимость, всем известно. Но, как видно, чувства признательности голландцев не переходили за пределы мыса Доброй Надежды. Потому что по ту сторону этого мыса португальцы, англичане и голландцы дрались и захватывали суда друг у друга безо всякого стеснения и не признавали другого закона, кроме права сильного. Время от времени обращались ко вмешательству митрополий, но вмешательство это, вплоть до описываемого нами времени, выражалось исключительно только на бумаге, так как было очевидно, что все неправы. В 1650 году Кромвель узурпировал трон Англии, а год спустя, потребовав в числе других предъявленных им претензий удовлетворение за убийство своего посла, совершенное в том же году, из-за жестокости по отношению к англичанам в Амбоне лет 30 тому назад, и, не получив требуемого, объявил Голландии войну. Чтобы доказать, что он не намерен шутить, он захватил более 200 голландских судов, после чего голландцы, хотя и очень неохотно, стали готовиться к войне. Блэк и Ван Тромп столкнулись, и их морские бои были упорны и ужасны. В истории Англии победы повсеместно приписываются англичанам, а в истории Голландии, конечно, голландцам. Но, судя по отчетам об этих сражениях, которые всегда бывали чрезвычайно упорны, были основательно побиты и те, и другие. Тем не менее, в 1654 году был подписан мир, на основании которого голландец обязался снимать шляпу перед англичанином, где бы он его ни встретил в открытом море. Простая вежливость, против которой голландец ничего не имел возразить, так как это ему ровно ничего не стоило. А теперь, разъяснив положение дел вплоть до того момента, когда Филипп Вандердекен вступил на судно, мы станем продолжать свой рассказ. Как только Филипп очутился за порогом своего дома, он кинулся бежать с такой быстротой, словно за ним гнались по пятам. Спустя двое суток он прибыл в Амстердам, где прежде всего озаботился приобрести тоненькую, но крепкую стальную цепочку и заменил ею черную ленту, на которой висела у него на шее реликвия. После того он поспешил со всеми своими вещами на Тершиллинг. Он также взял с собой и деньги, которые условился уплачивать капитану за то, что он был принят на судно скорее как новичок-офицер, чем как простой матрос. Кроме того, он имел при себе еще значительную сумму денег на свои личные потребности. Было уже поздно под вечер, когда он прибыл на судно, стоявшее уже на одном якоре между другими судами, которые готовились одновременно с ним к отплытию. Капитан, которого фамилия была Клутц, принял его ласково, показал Филиппу его койку, затем спустился вниз в трюм, где ему нужно было распорядиться распределением груза, а Филипп остался наверху на палубе, предоставленный самому себе и своим думам. «Так вот оно, то судно, — думал он, — на котором я должен совершить свою первую попытку, первую, а может быть и последнюю. и никто здесь не подозревает цели моего плавания. Никому и в голову не приходит, как мало похожи мои стремления на стремления остальных. Я не ищу наживы и богатства. Нет, я ищу общение с мертвым. Возможно ли это общение безопасности для меня и для тех, кто здесь со мной? Не думаю, ведь общение это возможно только в смерти. Если бы все эти люди знали, что у меня в мыслях, они не позволили бы мне и часа остаться здесь. Затем мысли его перенеслись к Амине, и, облокотясь на перила, устремив глаза в небо, он дал волю своим мечтам и воспоминаниям. «А не лучше ли вам спуститься вниз?» — раздался подле него чей-то мягкий, нежный голос, который пробудил его к действительности. Это был старший помощник по фамилии Хилебрант, небольшого роста, красиво сложенный молодой человек лет 30. Волосы его цвета льна не спадали длинными прядями на плечи. Глаза, светлые, голубые, смотрели кротко и ласково. Лицо было нежное и белое, как у женщины. И хотя он очень мало походил на моряка, редко кто знал так хорошо свою службу и нес ее так исправно, как он. «Благодарю вас», — ответил Филипп. «Вы действительно правы. Я задумался и совершенно забыл, где я. Мысли мои были так далеко отсюда». «Спокойной ночи! И еще раз благодарю!» Тершиллинг, как и большинство судов того времени, очень мало походил на современные суда и имел всего около 400 тонн водоизмещения. Так как все суда Ост-Индской компании имели вооружение, то на палубе ничего не грузили. На каждом борту находилось по 6-9-фунтовых орудий. Люки его были овальные, небольшие, а палуба имела значительный уклон и к носу, и к корме. На баке находилась вторая палуба, концы были украшены высоко выдающейся из воды кормой. Экипаж Тершиллинга состоял из капитана, двух помощников, двух рулевых и 45 матросов. Суперкарг еще не прибыл. Лучшая каюта на корме предназначалась для него, а в рубке были каюты капитана и помощников, из которых состояла вся кают-компания. Когда Филипп проснулся на другой день поутру, то увидел, что паруса уже подняты, и якорь также сильно укорочен. Остальные суда, отправлявшиеся вместе с Тершиллингом и составлявшие одну с ним флотилию, почти все уже снялись с якорей. Погода стояла прекрасная, море спокойно, а суета и оживление на палубе были так новые и непривычные для Филиппа, что производили на него приятное веселое впечатление. Капитан Мингер Клутц стоял на корме с подзорной трубой в руках и напряженно смотрел в сторону города. Во рту его по обыкновению была трубка, и дым ее часто застилал и туманил стекла его подзорной трубы. Филипп поднялся на кормовую палубу и поздоровался с капитаном. Мингер Клутц был человек весьма крупных размеров, и неимоверное количество одежд, которые были на нем навьючены, немало прибавляло к его объему. Внешнее одеяние его, видимое для всех, состояло из лисьей шапки, из-под которой выглядывал красный шерстяной ночной колпак, из красного плюшевого жилета с большими ясными металлическими пуговицами, из зеленого суконного камзола, поверх которого был надет другой, более просторный камзол из грубого, простого синего сукна длиною с короткое пальто. На ногах были черные плисовые панталоны, доходившие до колен, где они застегивались на светлые пуговицы, и светло-голубые шерстяные чулки и башмаки с большими серебряными пряжками. Вокруг талии он был опоясан широким кожаным кушаком, которым придерживался фартук из парусного холста, густыми сборами спускавшийся немного ниже колен, а на поясе виднелся широкий большой нож в кожаных ножнах. Таков был с вида Мингер Клутц, капитан Тершиллинга. Он был в одинаковой мере и толст, и высок ростом. Лицо его имело приятный овал, а черты, пропорционально с его большим ростом и крупной фигурой, несколько мелкие. Густые с проседью волосы его развивались по ветру. Прямой и, в сущности, красивый нос был украшен ярко-красным кончиком от слишком частого сближения с флягой шнапса, а также и постоянного подогревания на огне маленькой трубки носогрейки, которую он лишь в редких случаях выпускал изо рта. «Добрый день, сын мой!» — ответил капитан на поклон Филиппа и при этом вынул на минуту свою трубку из губ. «Нас задерживает суперкарг, который, по-видимому, не особенно торопится явиться на судно. Шлюпка, посланная за ним на берег, вот уже битый час ждет его. Из-за него мы снимемся последними из всей флотилии. Я желал бы, чтобы компания разрешила нам совершать наше плавание без этих господчиков, которые, по моему мнению, являются громадной помехой в нашем деле. Но на берегу думают иначе». «А в чем состоит их обязанность на судне?» — спросил Филипп. «Собственно, их назначение и обязанность — смотреть за грузом, наблюдать за правильностью приема и сдачи грузов, за всеми торговыми операциями и сделками. Если бы они только этим занимались, было бы еще не так плохо. Но они вмешиваются решительно во все, суют свой нос туда, где они ничего не понимают, и в сущности ни о чем другом не заботятся, кроме своих личных удобств и выгод. В результате они разыгрывают царьков на судах, зная, что мы не смеем осадить их, так как одно их слово может повредить судну при получении новых патентов. Компания требует, чтобы мы принимали их с особым почетом и почестями, и мы салютуем им 5 выстрелами при их прибытии на судно». «А вам уже известен суперкарг, которого вы ожидаете?» «Нет, только по слухам. Один мой собрат, капитан, с которым он плавал, говорил мне, что он страшно боязлив и ужасно трусит опасности в море, и притом еще весьма занят своей особой и чрезвычайно чванлив. Я желал бы, чтобы он поскорее явился. Мне страшно хочется выйти в открытое море». «Вас, очевидно, большая страсть к путешествиям, сын мой. Я слышал, что вы оставляете на берегу прекрасный дом и прелестную молодую жену». «Да, но мне очень хочется повидать свет», — проговорил Филипп. «И я должен научиться управлять судном, прежде чем приобрету свое собственное, чтобы попытать счастье составить себе состояние, о чем я особенно мечтаю». «Состояние наживают на море, но то же море и поглощает состояние», — возразил капитан. «Что касается меня, то если бы я мог превратить это доброе судно в уютный дом с достаточным количеством гильдеров, чтобы на них можно было безбедно прожить, то вы не увидели бы меня здесь, на корме Тершиллинга. Я дважды огибал мыс Бурь, а этого вполне достаточно для любого моряка, и третий раз, может быть, не столь удачен». «Неужели это в самом деле так опасно?» «Так опасно, как только может быть, при наличности приливов и отливов, морских течений, скал и рифов, песчаных мелей, сильных ветров, ураганов и бурного моря, не более того. Даже когда бросаешь якорь в заливе по всю сторону мыса, вас уже охватывает дрожь опасения, что каждую минуту вас может сорвать с якоря и угнать в открытое море или бросить на берег, где вас облепят дикари, прежде чем ваши люди успеют натянуть на себя куртки. Но когда вы уже миновали мыс и очутились по ту сторону его, то вода дрожит в лучах солнца и как будто смеется и радуется вместе с вами тому, что теперь вы можете плыть недели и месяцы под безоблачным небом и при попутном ветре, не имея надобности вынимать трубки изо рта». «В какие порты будем мы заходить?» — спросил Филипп, немного погодя. «Об этом я почти ничего не могу вам сказать», — ответил капитан. «Гамбрун в Персидском заливе будет, вероятно, первым местом, где должны встретиться все суда нашей флотилии. Затем мы, вероятно, разделимся. Некоторые пойдут прямо на Бантам, на острове Яви, другие же суда получат предписание вести торговлю по проливам, скупать камфору, каучук, воск, а также золото и слоновую кость. Там, в случае, если нас отправят туда, вы должны быть очень осторожны с туземцами, Мингер Вандердекен. Они свирепы и предательски хитры, а их изогнутые ножи, или крисы, как они называют их, смертельны сами по себе и зачастую еще отравлены. Мне приходилось выдерживать настоящее сражение в этих проливах и с португальцами, и с англичанами. «Но ведь теперь у нас со всеми мир», — заметил Филипп. «Да-да, сын мой, но это здесь. А как только мы очутимся по ту сторону мыса, то увидите, что мирные договоры на бумаге, подписанные здесь, дома, теряют значение. Англичане теснят нас, преследуя по пятам, куда бы мы ни направились. Приходится отгонять их от себя, отбрасывать. И я думаю, что наша флотилия на этот раз недаром так велика, многочисленна и хорошо вооружена. Очевидно, предвидится столкновение». «Сколько времени, думаете вы, может продлиться наше плавание?» «Это трудно сказать заранее. Думаю, года два, а может и больше. Если же нас не задержат факторы и комиссионеры, как это, вероятно, должно случиться, или враждебное действие со стороны португальцев или англичан, то можно было бы вернуться и раньше». «Два года, — подумал Филипп, — два года вдали от Амины». И он невольно вздохнул при мысли, что их разлука может быть вечной. «Нет, сын мой, два года — небольшой срок», — сказал Мингер Клутц, подметивший облачко печали на лице Филиппа. «Я распробыл в отсутствии 5 лет, и мне не посчастливилось. Я в этот раз ничего не привез домой, даже своего судна. Меня послали в Читтагон на восточном берегу Большого Бенгальского залива. Я простоял 3 месяца в устье реки. Вожди силой удерживали меня. Они не желали принять мои товары в обмен и не отпускали меня искать другой рынок для сбыта товаров. Мой порох был свезен на берег, и я не мог оказать им вооруженного сопротивления. Черви источили дно моего судна, и оно затонуло, стоя на якоре. Эти негодяи знали, что это должно было случиться, и верно рассчитали, что в таком положении мне придется отдать им мой товар по той цене, по какой они пожелают. Нас доставило домой другое, зашедшее в эти воды судно. Между тем, если бы я тот раз не попался так жестоко, то не имел бы теперь надобности идти в море опять. На этот раз мой заработок будет очень невелик, потому что компания воспретила теперь нам всякую частную торговлю. «Ну вот он, наконец!» — вдруг воскликнул капитан. «Смотрите, они подняли флаг на шлюпке. Вот они отчалили. Мингер Хиллебрандт, посмотрите, чтобы канониры держались наготове. Пусть готовят салют». «Что прикажете мне делать, капитан? Какие вы возлагаете на меня обязанности?» «В настоящее время вы еще ничем не можете быть полезны здесь, разве только в сильную бурю, когда каждая пара рук на службе нужна. Теперь вы должны присматриваться и учиться. Но вы можете, например, красиво переписать наш судовой журнал, который ведется для отчетности компании, и вообще можете помогать мне во многом, когда преодолеете неприятную тошноту, которую испытывают все, впервые очутившиеся на судне в открытом море. В качестве лекарства против этой высшей степени неприятной болезни я рекомендовал бы вам как можно туже стягивать себе желудок большим платком или шарфом, и почаще прикладываться к моей фляге со шнапсом, которая будет во всякое время к вашим услугам. Однако надо заняться встречей этого уполномоченного компании. Мингер Хиллебрандт, прикажите им стрелять!» Раздался салют. Когда рассеялся дым пушечных выстрелов, шлюпка, сволочившимся по воде длинным флагом, пристала к трапу. Филипп разглядывал внешность суперкарга. Последний оставался в шлюпке до тех пор, пока несколько ящиков с клеймом и инициалами компании не были внесены на палубу, после чего вступил на нее и сам Суперкарг. Это был маленького роста господин, тощий, с крошечным сморщенным лицом, в трехугольной шляпе с плюмажем, обшитый широким золотым галуном, и в пышном, чрезвычайно густом парике, развивающиеся кудри которого спускались низко на плечи. Камзол на нем был из пунцового бархата, с широкими и пышными фалдами, а под ним виднелся белый атласный жилет, затканный пестрыми цветами и доходящий ему почти до колен. Брючки на нем были черные, атласные, а на ногах кидались в глаза белые шелковые челки, туго натянутые подвязками, которые под коленом были украшены золотыми пряжками. Такие же пряжки украшали и его башмаки на высоких каблуках. Тонкие кружевные брыжи у кистей рук и высокая трость с большим серебряным набалдашником дополняли наряд мингера Якоба Янца Ванструма, суперкарга высоко чтимой Ост-Индской компании, назначенного ею на судно Тершиллинг. Когда он остановился и огляделся вокруг настоявших на почтительном от него расстоянии капитана, его помощников и матросов с обнаженными головами, то сильно напоминал изображенную на рисунке обезьяну, видавшую свет, окруженную своими скромными сородичами. Тем не менее, никто из моряков не чувствовал ни малейшего желания рассмеяться, даже над его намеренно пышным париком. В те годы платье внушало людям громадное уважение. К тому же все здесь на судне знали, что этот господин — суперкарг могущественной компании и весьма важное лицо. Мингер Ван Струом, однако, не выказывал особенного желания оставаться на палубе. Он потребовал, чтобы ему указали его каюту, и последовал за капитаном на корму, осторожно пробираясь между свернутыми канатами, преграждавшими ему дорогу. Дверь каюты раскрылась, затем снова закрылась, и суперкарг исчез. Судно снялось с якоря, паруса были подняты, и теперь убирали якорь на палубе, как вдруг звонок из кормовой каюты, занятой суперкаргом, зазвенел с неистовой силой. «Что это может быть?» — спросил Клуц, находившийся на носовой части судна. «Мингер ван дер Деккен, потрудитесь посмотреть, что там такое?» Филипп отправился на корму. Между тем звонок продолжал звенеть, не смолкая. Отворив дверь каюты суперкарга, он увидел его, взобравшегося на стол и беспрерывно дергающего шнурок звонка с выражением несомненного ужаса на лице. Парика на нем не было, и его голый череп придавал ему необыкновенно забавный вид и большое сходство с обезьяной. — Что случилось, сэр? — спросил Филипп, остановившись на пороге. — Что случилось? — пролепетал Ван Струом. «Позовите сюда скорее солдат с ружьями! Скорее, сэр! Или меня хотят убить, растерзать на части и сожрать! Ради бога, сэр, не стойте так, а сделайте что-нибудь! Смотрите, он подходит к столу! Ах, господи, боже мой! Боже мой!» Продолжал выкрикивать суперкарг, по-видимому, перепуганный не на шутку. Филипп, смотревший все время на Мингера Ван Струома, теперь обратил свой взгляд в указанном направлении и, к немалому своему удивлению, увидел на полу маленького медвежонка, игравшего придобродушно с париком суперкарга, держа его между лапами, теребя его во все стороны и по временам пряча свою морду в пышных кудрях парика. В первый момент при виде животного Филипп был крайне удивлен, но тотчас же понял, что животное это вполне безобидное. Его не оставляли бы иначе на свободе, на судне. Тем не менее, он не хотел подойти к животному, не будучи знаком с его привычками и настроениями. Но в этот момент в дверях появился Клуц и положил конец всеобщему недоумению. «Что случилось, Мингер?» — спросил он в свою очередь. «А, вижу, это мой Йоханнес напугал вас!» Продолжал он, подходя к медвежонку, которому дал пинок ногой в бок и отнял у него парик суперкарга. «Вон отсюда, Йоханнес! Уходите, милостивый государь!» — крикнул он, обращаясь к животному и сопровождая свои слова пинками в заднюю часть медвежонка до тех пор, пока тот, наконец, не убрался. «Очень сожалею, Мингер ван Строум, что это случилось. Вот ваш парик. Заприте дверь, Мингер ван дер Деккен, а не то это животное, пожалуй, опять вернется сюда, потому что я здесь, и он меня очень любит», — добавил капитан. Когда дверь была заперта, и Мингер ван Строум почувствовал себя вне опасности, то поспешил слезть со стола в глубокое кресло с высокой спинкой, стоявшее у стола, стряхнул свой помятый парик, водрузил его себе на голову и поправил кружевные манжеты у своего камзола, принял весьма важный повелительный вид и, ударив тростью о пол, плавно и строго сказал: «Мингер Клутц, что должно означать это неуважение к особе суперкарго могущественной Ост-Индской компании?» «Боже правый!» — воскликнул капитан. «Да какое же тут неуважение, Мингер! Этот медвежонок, как вы видите, ручной и совершенно безобидный не только для своих, но и для чужих, как вы могли убедиться. Он принадлежит мне. Он у меня находится с тех пор, как был еще трехмесячным крошкой. Вышло простое недоразумение. Мой старший помощник Хилибрант запер его в этой каюте, чтобы он не совался под ноги во время работы на палубе, когда мы снимали с якоря и ставили паруса. Потом забыл о нем. Я весьма сожалею, что это так случилось, Мингер ван Строум, но обещаю, что животное больше не явится сюда, кроме разве того, если вы пожелаете позабавиться с ним». «Позабавиться с ним? Я суперкарг компании, чтобы я стал забавляться с медведем? Мингер Клутц, я требую, чтобы это животное было тотчас же выброшено за борт». «Ну нет, этого я не сделаю. Я не могу выбросить за борт животное, которым очень дорожу, к которому привык, но обещаю, что он не будет больше вас беспокоить». «Если так, капитан Клутц, то вам придется иметь дело с компанией, до сведения которой я доведу это дело. Ваш патент будет уничтожен, а ваши фрахтовые деньги конфискованы». Но Клутц, как большинство голландцев, был упрям, и этот повелительный тон со стороны суперкарга раздражал его. «В моем патенте ничего не сказано о том, что мне воспрещается иметь животных на судне», — сказал он. «Согласно уставу компании», — возразил ван Строум, с важностью откидываясь в своем кресле и перекидывая ногу на ногу, «вам предоставляется принимать на судно редких и любопытных зверей и животных, отправляемых в Европу губернаторами или факторами в дар высочайшим особам, например, львов, тигров, слонов и иные продукты Востока. Но ни в коем случае не разрешается как командиру судна держать на борту за свой собственный счет животных и зверей какого бы то ни было вида и рода, так как это считалось бы частной торговлей, строго воспрещаемой на всех судах компании капитаном судов. Мой медведь непродажный, Мингер ван Строум, следовательно, он не подходит под эту рубрику. Все равно, я вам говорю, что он должен быть немедленно отослан с судна. Я приказываю это, Мингер Клутц, под угрозою строжайшей ответственности с вашей стороны, если вы осмелитесь ослушаться меня. Если так, то мы сейчас спустим якорь, Мингер ван Строум, и отправим кого-нибудь на берег в главное управление компании. Пусть там решат наш спор. Если компания потребует, чтобы я свез медведя на берег, я это исполню. Но помните, Мингер ван Строум, что мы благодаря этому лишимся защиты остальных судов нашей флотилии, и нам придется совершить все плавание совершенно одним. Прикажете спустить якорь?» Это заявление разом смягчило заносчивого суперкарга. Ему весьма не хотелось оставаться беззащитным в течение всего плавания, и страх перед этой перспективой пересилил в нем страх перед медведем. «Мингер Клутц, я не хочу быть слишком строг. Если вы посадите это животное на цепь, чтобы оно никогда не могло приблизиться ко мне, то я готов согласиться оставить его на судне. Я постараюсь устроить так, чтобы он не мог подойти к вам, насколько это возможно», — сказал Клутц. «Что касается того, чтобы посадить его на цепь, то вы сами об этом пожалели бы, если бы я согласился это сделать. Он стал бы реветь день и ночь, и вы не имели бы ни одной минуты покоя, ни одного часа сна, поверьте мне, Мингер ван Стром». Суперкаргер, видя, что капитан тверд в своих решениях и что все его угрозы не произвели на капитана должного впечатления, сделал все, что оставалось делать человеку в его положении, то есть поклялся внутренне отомстить капитану, а наружно принял пренебрежительно снисходительный тон и сказал: «Ввиду этих соображений, капитан Клутц, ваш медведь может оставаться. Я вам не препятствую». На этом покончился разговор, и Клутц с Филиппом вышли из каюты, причем капитан, бывший не в особенно благодушном настроении, пробормотал, уходя: «Если компания присылает сюда на судно своих обезьян, то почему же и мне не иметь здесь медведя?» И весьма довольный своей остротой, Клутц снова повеселел.